Фонтан крови. Струится кровь моя порою, как в фонтане, полна созвучьями ритмических рыданий. Она медлительно течет, журча, пока повсюду ищет ран тревожная рука. Струясь вдоль города, как в замкнутой поляне, средь улиц островов, обозначая грани, поит всех жаждущих кровавая река и обогряет мир безбрежно широка. Я заклинал вино своей струей обманной, душе грозящий страх хоть на день усыпить, но слух утончился, взор обострился странно, я умолял любовь забвение пролить, и вот как ложем игл истерзан дух любовью сестер безжалостных, пая своею кровью.